Глава 27. К несчастью, на следующее утро, после того, как мне приснился этот кошмарный сон, я рассказал Элле про сам сон и про то, что приключилось 20 лет назад. И как меня только угораздило сделать такую глупость. О чем я только думал, оправданием мне может служить лишь то, что я был необыкновенно подавлен, словно рыба, выброшенная на берег. Сначала я сказал только, что Эве-Мари вышла на улицу, ее сбила машина. После этих слов я стал истерически плакать, не совладав с нервами, оттого она тотчас заботливо закудахтала, растрогавшись, зарыдала сама и обняла меня. Ненавижу ее объятия, все это выглядело так нелепо, но отступать было поздно, и я почувствовал, что меня словно разделили на две части. Одна из них наблюдала за происходящим со стороны, а другая рыдала. Я сказал, что должен был уберечь Эве-Мари, вытащить ее из-под колес. Элла, разумеется, усомнилась и сказала, что я ни в чем не виноват, ведь никому и в голову не придет, что я сознательно не стал спасать ее. Это всего-навсего способ помучить себя, утверждала Элла. Я плакал в ее объятиях, как и ожидалось. Она была совершенно счастлива от того, что могла выступать в роли доброй матери. Но правда стояла рядом. Мое другое «я» смотрело на того, кто плакал, и говорило: «Ну, конечно же, ты убил ее, ведь ты из тех, кому нравится убивать». Глава 28. На похороны я не пошел, не смог. Зато пошла моя мать. Она сказала, что это были самые красивые похороны, легкие и светлые, как сама Эве-Мари. На этом месте полились слезы, и мать запричитала, какой же я все-таки черствый, хотя чему тут удивляться. Как мне хватило сил пережить смерть Эве-Мари, не знаю. Как в таких случаях поступают остальные? Ведь человеческая психика — суть твердейшая из горных пород, созданная, чтобы принимать радиоактивные выбросы. Я знаю, что в течение многих лет у меня не было абсолютно никаких мрачных фантазий. К женщинам я не приближался, никаких теплых чувств к людям не испытывал, а уж меньше всего к самому себе. Однако чувство прекрасного меня не покидало. Я часто слушал музыку, читал и с удовольствием рисовал перед своим внутренним взором всяческие пейзажи. Местность в лучах белого солнца, фантастические виды Арктики, как в сказании о старом мореходе, имеется в виду поэма Сэмюэла Тейлора Колриджа, и другие чистые картины, которые не напоминали о мучительном хаосе, называемом жизнью. Я также усердно выполнял свою работу, хотя она причиняла мне сплошные страдания, ведь я только что получил место учителя. Конечно же, я мог взять больничный, но я всегда был из тех, кто хочет бороться, а не сдаваться так просто. Я говорил себе, что именно в те моменты, когда тебе меньше всего этого хочется, надо засучить рукава и пересилить себя, тогда ты станешь сильнее». В одной из наших бесед вы спросили, что причиняло мне наибольший дискомфорт на работе. Дело в том, что я постоянно чувствовал, что меня не воспринимают всерьез.